Глава 22. Харон. Раньше, чем пробужденный успел что-то ответить Олегу, умирающий паук издал последний то ли виск, то ли хрип, от которого резануло уши. И у парня перед глазами выскочила почти привычная табличка. Вы получили 100 единиц опыта. Ого! Видимо, этот паук был действительно не слабым, если, убив его, Олег сократил путь к следующему уровню на треть. «Я...» — пробужденный попытался встать. «Наверное, смогу. Погоди». Он напрягся, ухватился за руку Олега и с легким стоном поднялся на ноги. «Да уж, в таком состоянии это не боец, а балласт». Ой, не хотел бы Олег, чтобы в такое превратился посреди рейда его товарищ по команде. «Эй!» Второй парень по имени Макс тут же подлетел к ним и поддержал своего товарища. «Слушай, ты очень кстати появился. Мы не собирались трогать эту тварь. Вышли на нее случайно, а она за нами, и потом...» «Да они же глядят на него, как на опытного искателя», — сообразил Олег. — Как на кого-то, кто имеет куда больше опыта, чем они. Это было непривычно. Обычно он сам смотрел так на других, а тут... — Вы ее неплохо потрепали, — заметил он. — Если бы не все эти раны, мне бы тоже не удалось так легко с ней расправиться. — Бррр! — пробужденный покачал головой. — Мы бы уже вряд ли что-то сделали. Ты так летал, и твой меч явно лучше моего. Еще бы он был хуже. Древний меч и подделка из ломбарда. Владыка, кажется, выучил новое слово и продолжал пытаться сообразить, что же оно значит. Олег никак не прокомментировал его фразу ни вслух, ни мысленно. «Тебе нужно добраться до врача», — заметил он пробужденному. — А лучше до целителя. Есть кто-нибудь на примете? — Думаю, это просто сильный ушиб, — без особой уверенности произнес тот. «Нет, — Нет-нет-нет, Денис, он прав, — неожиданно вмешался Макс. — Если это травма позвоночника, ты хочешь остаться инвалидом? Ой, извини. Олег вздохнул про себя. «Как видишь, это мне не очень мешает», — едко заметил он. «Если уж они видят в нем ветерана подземных боев, то почему бы не играть поубедительней?» Парни в ответ лишь переглянулись и промолчали. Кажется, только сейчас до них дошло, что победивший монстра, который их едва не прикончил человек, сделал это с одной рукой. «Короче», — Олег поглядел на пробужденного по имени Денис. «Что бы там у тебя ни было, тебе нужно на поверхность. Я помогу тебе дойти, только...» Он задумался, пытаясь сформулировать мысль так, чтобы не выдать лишнего. «Только что?» — удивился Макс. «Только вход, через который я вошел сюда, расположен слишком далеко, а ближайшего я не знаю», — определился Олег. — Будете подсказывать дорогу. Так он все же сможет узнать, как сюда попадают обычные люди, не умеющие взламывать двери на военных базах. — Не вопрос, — кивнул Денис. — Макс, пойдешь впереди. Смотри внимательней, а то еще какая-нибудь скотина выскочит. Конечно, двинулись они не сразу. Сначала требовалось вытащить из поверженного паука кристалл. Макс и Олег сделали это вдвоем. Наконец, черный кристалл лег Максу на ладонь. «Я б его отдал тебе», — парень поглядел на своего спасителя. «Но он в любом случае ничего не стоит. Так, мелочевка». «Да и монстр. Обидно было бы умереть от такого», — заметил Денис. «Еще пара походов, и мы будем крушить таких направо и налево». Да, тварь седьмого уровня совсем не то, чего стоит опасаться опытному искателю. «Оставьте кристалл себе, я кое-чего уже набрал», — ответил Олег. «А пока давайте выбираться отсюда». Денис и Макс кивнули и тронулись в обратный путь. Они не спрашивали ни как зовут встреченного ими, ни что он тут делает. И до Олега довольно быстро дошло почему. Это же метро. В подземке не принято расспрашивать друг о друге. Учитывая, что ходить сюда еще и не вполне законно. Денис шел медленно, но все же самостоятельно. Он ощутимо хромал, но каждый раз, когда Олег или Макс пытались ему помочь, заверял их, что это только ушиб, и к завтрашнему утру все окончательно пройдет. Что же, он был пробужденным, пускай и самого слабого ранга, и Олег был готов в это поверить. В конце концов, у пробужденных и регенерация была выше, чем у обычных людей, и болевой порог посерьезнее. Спустя минут 40 такой медленной ходьбы, за это время им никто не встретился, то ли из-за устрашающей ауры Олега, то ли из-за того, что Макс показывал безопасный путь, они вышли к небольшому коридорчику. Бетон здесь прерывался рифленым железом. Выглядело это странно, но в целом напоминало внутренние служебные помещения обычного метро. Коридор оканчивался дверью. Подойдя к ней, Макс постучал 4 раза. «Пароль!» – раздалось из-за нее. «Каждый искатель желает знать, где сидит босс», – со скучающим видом выдал Макс. Видимо, ему не нравился пароль. Что ж, тот звучал действительно тупо и даже не совпадал с оригинальной поговоркой количеством слогов. «Зачем тут вообще пароль?» Подумал Олег. На вход – да, а на выход. Впрочем, через 3 секунды он сам, без чужих подсказок, понял, что это не так. Если пароля не будет, кто помешает первому же попавшемуся монстру постучаться и вырваться наружу? И хорошо, если это будет мелкий гремлин или гоблин, которого тут же прикончат. А если вырвется мощная тварь, которая убьет охрану и позволит выйти наверх, в мирный город, всему своему племени. Дверь тем временем отворилась, и по ту сторону показался какой-то накачанный тип в камуфляже. Кажется, тоже военный. Неужели именно через военных искатели тайно попадают в подземку? А ты еще кто такой? Лениво удивился военный, переведя взгляд на Олега. «Вижу тебя в первый раз. Хотя уж точно запомнил бы». «Ну да, как не запомнить однорукого?» «Я вошел через другой вход», — повторил он то же, что сказал двоим искателям. «Дальний». «Дальний». Солдат побарабанил пальцами по деревянному столу. У него по ту сторону двери вообще была оборудована парадоксально уютная коптерка с электрочайником, микроволновкой и маленьким телевизором. Типичная коморка вахтера. Вот только вахта на необычном объекте. Он пару секунд глядел на Олега, а затем щелкнул пальцами. «Слушай, дальний, здесь все ходят в метро через меня. Не то чтобы у меня к тебе была какая-то претензия, но я должен знать каждого, кто проходит через эти ворота. Не по фамилии, конечно, но есть парочка вопросов, которые я бы хотел тебе задать». «Эй!» – неожиданно вмешался Денис. «Хватит до него докапываться. Если бы не он, мы бы оба остались там». «Остынь, горячий парень». Солдат махнул рукой. «Я не собираюсь его арестовывать или делать еще что-то. Тут просто формальность. Ты же понимаешь, мне потом тоже отчитываться. Вы оба давайте, не задерживайте очередь. А ваш приятель догонит вас через 10 минут. Чаю будешь?» Последний вопрос относился уже к Олегу. «Нет, спасибо». Тот терпеливо ждал, во что же это выльется. Почему-то ушлая рожа солдата не вызывала у него доверия. «Как хочешь». Тот оглянулся на Макса и Дениса, застывших у дверей. «Вы еще тут?» Те поспешно вышли наружу. Солдат что-то нажал на пульте, расположившемся на столе. И за дверью что-то зажужжало. Похоже, без помощи этого типа сюда действительно было сложно попасть. «Итак», — солдат поглядел на Олега. «Давай знакомиться, дальний. Я не знаю, как тебя зовут на самом деле, и мне плевать. Поэтому я буду звать тебя Дальний. Тебе тоже должно быть плевать, как меня зовут. Поэтому ты будешь звать меня так же, как и все местные завсегдатаи. Харон». «Харон?» — Олег поднял бровь. «Ага, Харон. Для друзей — лодочник. Ну, ты понимаешь, я открываю дверь туда, откуда многие не возвращаются». «Черный юморок, ну да ладно. При таком образе жизни, как у искателей, особенно непробужденных, многие из них становились циниками. Этот, впрочем, был пробужденным. Олег четко видел надпись над его головой. «Искатель Би-ранга, 36-й уровень». «Ладно». Харон еще раз прошелся по своей коптерке, а затем развернулся. «Давай-ка я тебе кое-что покажу. Коллеги прислали». Он подошел к телевизору и щелкнул кнопкой. Олегу понадобилось 5 секунд, чтобы понять, что записано на камеру. Вход в метро и база, устроенная рядом. Вид сверху. Наверное, с какого-нибудь столба. Камера переключалась с одного ракурса на другой и показывала быстро идущую по территории фигуру. «Лица не разглядеть», — заметил Харон. «Но вот что интересно. Как много одноруких попадает на территорию подземки? Обычно после таких травм люди не хотят снова сражаться». Упс. Олег слегка побледнел. Он уже почти забыл, что попал на камеру. «Лица здесь действительно нет», — пытаясь не выдать легкой паники, заметил он. «Где гарантия, что это конкретный человек?» «Мама, я в телевизоре», — дурашливо пропел Харон. «Кончай придуриваться, парень. Это ты, и мы оба об этом знаем. Ты воспользовался паникой на базе и вошел сюда через парадные ворота вместо черного хода. Идиотская идея, но меня волнует другое». «Что именно?» — уточнил Олег. «Первое. Откуда ты узнал о том, что на базе тревога, и она не будет охраняться? Это закрытая информация, захищение которой полагается срок. И второе. Как ты взломал дверь? Я же видел, ты просто перебирал варианты, раз за разом. Так не бывает, чтобы кто-нибудь взломал 20-значный код перебором». «И все, что ты хочешь, это чтобы я ответил на 2 вопроса?» – удивился Олег. «Не верится?» «Нет», – нехорошо ухмыльнулся Харон. «Я хочу другого. Давай заключим сделку. Я ведь тут тоже занимаюсь не совсем законными вещами. Вот мое предложение. Я помогу тебе уйти сухим из воды, а ты поможешь мне открыть одну дверь, как открыл вот эту». «Соглашайся», — неожиданно раздался голос владыки в голове у Олега. «А что ты будешь делать на самом деле, решим позже».